2012-2.0. Авторы: Параноик Тим в составе Николая Турубара, Жанны Карловой, Эльдара Халиуллина и Максима Макаренкова. Автор идеи Николай Турубар. Редактор проекта Жанна Карлова. Интро. Говорили, что в 2012 году случится конец света, что полюса поменяются местами и все умрут, что планета Нибиру упадет на Землю и все умрут, что извергнется супервулкан и все умрут, что адронный коллайдер проделает черную дыру и все умрут, что прилетят пришельцы и всех убьют. Но ничего такого не случилось. Глава первая. Метро. Переехав сюда в прошлой жизни, больше всего удивлялся гигантской подземке. Я был ошарашен и смят. Выходил на каждой кольцевой станции, покупал жетон, опять спускался и снова выходил на следующий кольцевой. Засекал время поездки от начала линии до ее конца, до последней станции. Искал наземные перегоны и длинные переходы. Оторопь быстро сменилась гордостью. У нас самая лучшая подземка в мире. Мой английский друг прожил в России 3 года и до сих пор на вопрос, что понравилось больше всего, отвечал так: «Русская водка, русские девушки и русское метро». Он удивлялся тому, как можно отгрохать такое под землей и как девушки могут ходить летом без лифчика. Все же видно. Он катался в метро и смотрел во все глаза на девушек. Как будто у них в Лондоне такого нет. Каждый день в одно и то же время я спускался в метро на станции улицы Подбельского, проезжал 7 станций до Чистых прудов, переходил на Тургеневскую, ехал до Битцевского парка, потом выходил на улицу. 22 остановки, 1 пересадка, время в пути 0 часов 59 минут. Сижу себе в уголке, пью 7-ку, никого не трогаю. Затем начал кричать парень. Завопил на Сокольниках. Всем было наплевать, никто не обращал на него внимания. Он просто сидел и кричал, а все делали вид, что не видят и не слышат. Нет его, и все. Мираж. После Красных ворот я взглянул на часы, поднялся с места, подошел к двери не прислоняться и уставился на отражение. Оно было обычным, как всегда, сонным и небритым. Немного подумав, я сел рядом с парнем. «Что случилось-то?» «Ничего!» Недоуменно косясь на меня, ответил худощавый типчик в замызганном пальто и со жвачкой за ухом. Он был в самом удачном мужском возрасте, когда прыщи уже прошли, а лысина еще не появилась. «А че орал-то?» «Просто так. Часы не нужны? Настоящие, фирменные, недорого. За 300 отдам». Я поднялся, посмотрев на него с отвращением. «Ну ладно, за 200. Снова еду по тому же маршруту. Опять пьяный. Свежий «Спортэкспресс» никак не хочет прочитываться. В очередной раз пытаюсь разобрать, что написано, но буквы высыхают изнутри, рассыпаются ядовитым порошком мне на ладони и отказываются складываться в связные слова. Закрываю глаза. Представляю себя в джунглях, в непролазных зарослях. Костюм на мне скукоживается, превращается в набедренную повязку. Визитки в кармане съеживаются гармошкой и падают на землю, горячую, влажную, вязкую. Очухиваюсь от прикосновения. Какой-то маленький мальчик в огромных страшных очках читает вслух: «О, лукоморье, дуб зеленый!» Просяще смотрит на меня и дотрагивается до плеча. Сфокусировав взгляд, прочитываю на потрепанной табличке о срочной необходимости операции глаз и выуживаю скомканную 50-рублевку из кармана. Мальчонка благодарно кланяется и идет дальше, нещадно шепелявя: «И днем, и ночью кот усеный все ходит по степи кругом». Поезд останавливается на Шаболовской, двери открываются, и малой подозрительно быстро вылетает из вагона с табличкой под мышку. Я удивленно смотрю на него, тот бежит не в сторону следующего вагона, а на эскалатор, на выход. С недобрым предчувствием ощупываю рюкзак. маленькое отделение открыто. Пуская туда руку, уже и не ожидаю нащупать обтекаемый корпус смартфона Nokia Lumia. Конечно же, мобильника нет. Еще полтинник дал. Короче, я люблю метро. Вот. Глава вторая. Журналист. В ресторане было темно и душно. Официантки двигались с предсказуемой неспешностью, и поэтому пиво и фисташки я попросил принести сразу, не дожидаясь всего остального. На крошечной эстраде человек с синтезатором и микрофоном обеспечивал культурное наполнение вечера. Когда он в третий раз затянул Владимирский Централ, я не выдержал и нацепил наушники. Странно сидеть в ресторане в плеере, но уходить не хочется, а слушать этот бред не невмоготу. Отхлебывая пиво и щелкая фисташками, я недобро смотрел перед собой. Наконец принесли заказанный суп из морепродуктов, рис и остренькую чимчу. Напротив сидел толстый пожилой кавказец с совсем юной девчонкой славянской наружности. Он рассказывал явно что-то несмешное, но сам при этом раскатисто смеялся, противно потрясая животом. Она натянуто улыбалась, но мне даже отсюда, не слыша слов, было ясно, что она смеется только потому, что сейчас надо смеяться, хотя ей вовсе не было смешно. Улыбались губы, но не глаза. Сейчас он долопает свой огромный салат, она неторопливо дожует десерт с ананасом, и они отправятся, конечно же, к нему на его свежий инфинити, где после дежурной бутылки Мондоро будут заниматься любовью. Она после первого же прикосновения начнет громко притворно стонать, А когда почувствует, что он заканчивает, усилит крики и выгнется в пояснице, имитируя оргазм. Кончат они одновременно. Он отвернется и уснет, а она пойдет в ванну. Через 2 дня она точно так же будет сидеть в другом кафе и с другим, также смеясь над его глупыми шутками. А тот толстый в то же время будет так же нелепо рассказывать дурацкие и пошлые анекдоты какой-нибудь крашеной блондинки. Я не съел и трети того, что заказал. Расхотелось. Жирный закосолапил в барной стойке рассчитываться на ходу, ежесекундно поправляя 2 своих мобильника на поясе, почти полностью скрытым складками живота. И отвернулся. Утро выдалось тяжелым и холодным. Нашел себя в неудобной позе, в которой ужасно затекла шея. Читал где-то, что один умник так во сне башку себе свернул. Пить не было. На столе выдыхалась открытая бутылка самого дешевого виски и приглашал добить македонского в цивилизации бодренький iPad. Поход за минералкой неизбежен. Выйдя из дома, я на мгновение остановился, ослепленный ярким светом. Солнце нещадно било в глаза, отражаясь от снежных сугробов. В ближайшем ларьке, кроме растрепанной продавщицы, никого не было. Если не считать старпера в синем, типа охранника, щелкавшего фисташки одну за другой. Он лениво окинул меня недовольным взглядом и продолжил смотреть Comedy Club на мелком противном DVD-плеере, изредка кисло улыбаясь. Над ним колыхалась от сквозняка красная угрожающая табличка. «Объект охраняется частным охранным предприятием «Информер», лицензия номер 2, а рядом 2. При посягательстве на охраняемое имущество возможно применение оружия и специальных средств». Специальное средство в виде резиновой утяжеленной дубинки грозно покоилось на столе, почти полностью погребенное под шелухой от фисташек. Следом за мной внутрь ввалилась взбудораженная компания из 3 человек, один из которых меня и толкнул. Он толкнул меня вроде небрежно, случайно и даже как будто незаметно для остальных, мало ли не вписался в поворот. Но свободного пространства было много. Очередь отсутствовала, а я не занимал никаких стратегически важных позиций возле прилавка со спиртным, к которому уверенно направились разгоряченные морозом и алкоголем мужики. Он сделал вид, что не вписался, но я-то понял, что вписался. Все это поняли. Когда взрослый мужик толкается, всегда понятно, случайно это или нет. Можно наступить нечаянно на ногу в автобусе, даже не переполненном. Можно наступить на пятки сзади медленно идущему, и это нормально, бывает, но... Когда мужчина задевает плечом другого, это почти 100% вызов. Демонстрация собственного превосходства. Я сделал вид, как и все, что ничего не заметил, затем чуть шагнул влево и продолжал выбирать воду, но внутри меня неудержимо начала закипать злость. Через минуту я вышел на улицу. Там стояло еще 4, итого 7. 2 девиц, так и быть, не считаем, 7. Волк и 7 козлят. Вихрь в моей голове снес остатки благоразумия, и я окончательно перестал слушать внутренний голос. Начал действовать не умом и не сердцем, жопой. Ясно, что в бою против стаи я обречен, разве что получится выйти только один на один с тем парнем. В этот момент я увидел корейца. Он стоял чуть поодаль, в стороне от честной компании, тоже курил, но всем своим видом показывал, что это не его муравейник. Это был кореец со взглядом. Ничего не могу сказать про его мускулатуру, скрытую толстым пальто. Никакие повадки не выказывали в нем каратиста или качка, но мне хватило того, что я встретил его взгляд. Холодный акулий взгляд. Тяжелая металлическая дверь магазина со скрежетом открылась. Из нее вышли 3 с бутылками водки. Все под шофе, но не такие пьяные, чтобы не контролировать ситуацию. Я выглядел так. Черное пальто, черные брюки, черные перчатки, серый вязаный шарф, рюкзак за спиной. Сделал уверенное нахрапистое лицо, достал левой рукой из кармана красную ксиву с гербом, подошел к компании и громко, отчетливо сказал, медленно открывая книжку перед их носом, разворотом с склеенной фотографией к ним. Управление ФСБ, оперуполномоченный Соловьев. Проверка документов. Вот так разом. Один на семерых. Ксиба подарочная из серии приколов, что дарят на днюху. Мне ребята на работе подарили. Говорить старался спокойным, властным голосом. Правую руку держал в пальто, немного оттопырив карман. Пусть думают, что хотят. Пусть им кажется, что я готов к любому повороту событий. Прошла секунда, показавшаяся мне вечностью. Все могло кончиться плачевно, но они повелись. Удача. В рядах началась паника, мужики засуетились, девушки полезли в сумочки. У меня отлегло, и мандраж сменился куражом. Я начал резвиться. Взял в руки паспорта девушек, внимательно и недоверчиво их изучил, играя при этом в зажравшегося милиционера. Полистал страницы, остановился на прописке, потом неохотно отдал обратно и пристально посмотрел на своего. Он нервничал. Я понял, что дело сделано. Конечно же, он не забыл, как меня толкнул. Я, глядя ему в глаза с небольшой усмешкой, попросил документы у всех остальных. Мне собрали паспорта, я их изучил, потом вернул все документы, кроме паспорта своего. Долго-долго держал паспорт в руке, смотрел на фотографию и переводил взгляд на него, пока остальные переминались с ноги на ногу. Потом медленно и тихо, но так, чтобы слышали все, произнес: «Я попрошу вас пройти со мной». Не глядя на остальных, я взял его под локоть и отвел в сторону. Стал спиной к компании, лицом к нему и жестко сказал: «Пробью по базе, и не дай бог за тобой что-то числится. Так просто не отделаешься, уж поверь мне. В 10 утра в моем кабинете. Большая Лубянка, 20. Скажешь на проходной, что к Соловьеву». Я резко развернулся и ушел, не дожидаясь реакции, и засовывая в карман его паспорт. За первым же поворотом выбросил неопрятную красную книжечку в снег. На другое утро в 9:40 я стоял напротив управления службы безопасности. Заранее занял удобное место, откуда меня не было видно, но хорошо просматривался вход и стоял, слушая музыку. Неожиданно кто-то положил мне руку на плечо. Я резко обернулся и увидел перед собой вчерашнего корейца со взглядом. На минуту стало не по себе, но я внимательно посмотрел в его глаза и успокоился. Он сообщник. Мой сообщник. Через 2 минуты пришел тот перец. Не знаю, что происходило внутри, но он вышел через 5 минут и долго стоял у входа, пока его и оттуда не поперли. Мне было весело. Кореец стоял рядом и улыбался. Через 30 минут мы пили чай в моей квартире. Слава Сахалина был странным. От него постоянно исходила какая-то угроза, но это и притягивало. В нем была сила. Наверняка от девчонок отбоя нет. Работает в автосервисе у своего отца, у которого там, взмах рукой, много автосервисов. Это все, что мне удалось выяснить за тот час, в течение которого мы пили чай. Он молчал. Я не знал, что говорить. «Кто это?» — спросил он, показывая пальцем на ноутбук, на рабочем столе которого красовалась фотография моей души. «А, так, подруга», — замялся я. «А еще есть?» «Что есть?» «Ну, фотографии». «Ее?» «Любые. Только живых, настоящих, которых знаешь». «А, да, есть еще». Я задумался, зашел в Facebook и стал показывать фото девчонок-френдов. Он молчал и пристально смотрел через плечо, нехорошим каким-то взглядом. «А голые телки есть?» — внезапно спросил он. Я пришел уже в полное замешательство. «Эти? Да любые. Просто голые телки? Ну да». Я зашел в интернет и показал на экране монитора парочку развратных порнозвезд. Слава заметно оживился. «А можно я сам? Как следующую посмотреть?» Я показал. «Пиво не хочешь?» — задал он совсем уж не попадающий в тему вопрос. «Не понял, ты угощаешь, что ли?» «Да нет, предлагаю тебе сходить». Я вышел за дверь, изумляясь собственной покладистости, в надежде, что он не сопрет ноутбук. Больше брать было нечего в этой раздолбанной съемной квартире. «Зачем пришел? Почему не выдал? Сказал, что вчера, сразу понял, что я блефую». что если бы у них с собой не было 5 стаканов травы, они бы по-другому отреагировали на мою выходку. Совсем не так. Это им и наша бошку замутило. Они даже не поняли, что это лох перед ними пальцы гнет. При слове «лох» я дернулся. Потом всю дорогу домой они говорили обо мне. Как хорошо, что Опер не стал обыскивать, а то засадил бы, как пить дать. Когда я вернулся, Слава сидел в кресле и изучал мой iPod. На экране MacBook, который он даже не удосужился закрыть, застыла некрасивая групповая оргия. По-моему, самая отвратительная из всех, что были на этом сайте. Я криво улыбнулся. Потом мы пили пиво и ели бутерброды. Слава продолжал молчать. Затем вдруг внезапно спросил. «Слушай, а зачем тебе все это?» Я посмотрел на пиво, на стол, потом на него. «Что это?» «Ну, это... девки. Голые, что ли?» «Да не, с голыми все понятно. Я про других одетых. Подруг». «А, не знаю. Это френды». «Как телки могут быть френдами? Это все, кого ты трахнул?» «Да нет, не все». Я поспешно поправился. «То есть, тьфу ты, не те, кого я трахал. Это просто подруги». «И ты их всех знаешь?» «Почти никого не знаю». Он посмотрел на меня изучающе, но без тени улыбки. Сейчас его заинтересованный взгляд совсем не напоминал акулий. В нем горели огоньки. «Здесь курить можно?» «Нет, нельзя». Мы снова помолчали. «Слава, у тебя есть хобби?» «Ого, анонизм». Он закурил. В непонятных и бессвязных разговорах прошел целый день. Поздно вечером он закрыл за собой дверь, а я еще долго не мог себя найти. Но хандра вроде чуть отступила. Лежал на диване и думал об этом непонятном человеке. О том, что мне с ним дальше делать. Свой телефон он мне не оставил, но мой взял. Глава третья. Рекламщица. Мой рабочий день всегда начинается одинаково: чтением и написанием кучи дурацких писем. 9 из 10 пишутся только ради подстраховки в неизбежных разборках. Даже самое короткое деловое письмо становится поводом для бесконечного, бессмысленного словоизвержения офисных недоумков. Здравствуйте, Константа. В приложении макет микросайта. Ждем вашего утверждения. С уважением, Татьяна Краснова. Со злостью щелкнула Enter, заранее зная, каким будет ответ. Задолбала! Как же я устала работать с непрофессионалами и неадекватами. Как будто сотрудники каждого агентства живут на деревьях. Дарвин был неправ. От обезьяны произошло лишь несколько людей. Большая часть от дятлов. На каждом дереве живет сотрудник, который не в курсе, какой сегодня день недели, число, год. У них календариков, что ли, нет? Хотя даже если дарить им, этим дятлам, по календарю каждый день, они ежедневно будут их терять, как в том анекдоте. Ладно бы просто себе сидели на деревьях в своих скворечниках и не отсвечивали, но ведь они регулярно падают вниз с оглушительным треском. Бум! О! Давайте все завтра запустим. Почему нельзя? Рано? А какой сегодня день? А когда дедлайн по таймингу? О, первый ответ. Татьяна, привет. Макет согласовали, стартуем. Уточните, когда завтра мы увидим готовый микросайт. С уважением, Константа. Это тебе что, космический корабль, дура? Стартуем, блин. Увидела JPEG, сделанный в Photoshop, и все. Сайт готов? Дятлиха. К сайту еще не приступали даже. А это «когда завтра мы увидим»? Да я понятия не имею, когда завтра вы примете свой порошок или чем вы там закидываетесь и увидите готовый микросайт. Злобно набиваю ответ на ответ. Константа, сайт будет запущен согласно оговоренным срокам через 2 недели. С уважением, Татьяна Краснова. Сейчас я снова, как добрый дядя доктор, буду успокаивать. Тихо, тихо, все пройдет, все будет хорошо. Не волнуйтесь так. Помогу забраться обратно на дерево, подсажу. Она сядет на веточку, нахохлится, успокоится. А через неделю опять. Ты дышь с дерева, послезавтра крайний срок. Она настолько тупа, что, возможно, придется собрать консилиум и обсудить состояние больного всем проект-тимом. О, еще один свалился. Татьяна, в тайминге четко указано, что сайт должен запуститься в этот понедельник. Пересылаю атач. С уважением, Павел. Вот же кадры бывают. В копии переписки всегда уйма народу, и ты никого не знаешь. И ладно бы тихо сидели, ведь жрать не просят, но обязательно из этой копии материализуется какой-нибудь хрен Иванович и внезапно... Так я не понял! Чё ж ты, тварь, столько времени в копии сидел, раз ничего не понял? Ведь все же там было прописано. Еще файл мне прислал назад, который я сама же и делала. Сижу, отматываю все полотно переписки и специально для упавшего с дуба хрен Ивановича нахожу конкретный кусок. Хорошо, что у меня все ходы записаны. Всегда. Уважаемый Павел, на прошлой неделе я объясняла причины сдвига в тайминге. Он четко отталкивается от момента, когда мы получаем от вас бриф и исходники. По таймингу мы должны были получить их 2 недели назад, а не позавчера. Сейчас мы при всем желании физически не успеем нарисовать и спрограммировать сайт. Смотрите ниже. Это цитата из моего письма 24.01.2012. С уважением, Татьяна Краснова. Дятлы атаковали меня, как обычно, в курилке. Напали с мобильного телефона. Татьяна, это Константа. Татьяна, вы должны были приступить к работе по сайту 3 недели назад. У нас запуск привязан к акции, и мы не можем ее перенести. Это потерянные деньги, наши деньги. Нам кровь из носу, надо в понедельник быть онлайн. Ненавижу дур. Вообще баб не люблю, мне с парнями легче. Ты что, дура? У тебя месячные начались или в личной жизни все плохо? Половой партнер есть? Насколько постоянный? Живешь с кем-нибудь или и так перепих? Да никого у тебя нету, дура недотраханная. Вот мне и мстишь. И всем женщинам заодно. Конечно, я этого не сказала, а подумала. Но послала в грубой форме. Все закончилось тем, что Константа процедила ледяным тоном, что хочет встретиться завтра. Да на здоровье. Хорошо, что я умная девочка и знаю, насколько они тупые дятлы. Подстраховалась, поставив задание на программинг еще до того, как получила исходники. Прекрасно знаю, чего они хотят. Но опять подставили свои. Жень, ну какого хрена? Я же тебе все материалы передала, дедлайны проставила. Почему не сделали? А чё ты не пинала? Что за детский сад? Бесит! И так вечный стресс из-за постоянной угрозы извне, так еще и внутри бардак. Приходится ставить всех раком, раз сама стою. Завтра отдуваться за этих обормотов, крыть мне нечем. С тоски бросила в твиттер предложение сводить меня неотразимую в кино. Через 5 минут вопрос был решен, легко и просто. В твиттере пока что нет лысиков, папиков и пухликов, так что риска почти никакого. Я часто хожу в кино по твиттеру, отвлекаясь на предложения незнакомых мне людей. Я их называю односеансовыми знакомыми. Да, я тоже дура недотраханная. Руслан оказался высоким и, на удивление, симпатичным смуглым брюнетом с неплохим чувством юмора. За те полчаса перед началом сеанса, в течение которых мы пили пиво в баре, я порядком захмелела. Стало понятно, что он приятный собеседник, с ним не скучно. Но, похоже, действительно в первую очередь собирался в кино. Ему просто нужна была компания. Разговаривал со мной лениво, редко смотрел в глаза, без блеска. В общем, не выказывал никакой заинтересованности. Не то чтобы я сама хотела продолжения, но такое пренебрежение мной как женщиной задело. И я выкрутила рычажок своего обаяния на максимум. В кинозале время от времени прислонялась головой к его плечу. Он не отстранялся. После фильма выпили еще. Я старалась казаться более пьяной, чем есть, и, кажется, его завела. Остальное было делом техники. Меня разбудил Руслан. Ему пора было на работу. Голова гудела, меня мутило и грызло чувство стыда. Плохо помню, как оказались у него, я все-таки напилась по-настоящему. Секс, разумеется, был. Проснулась за полчаса до начала встречи на Маяковке, кое-как умылась и почистила зубы его зубной щеткой, и, помятая, с перегаром, красными глазами и мокрой головой, вылетела на улицу ловить машину. В тачке попыталась привести себя в порядок, но быстро поняла, что это бесполезно. Я была еще пьяна. В таких случаях надо отказываться от деловых встреч, но мой гребаный андроид-фон, конечно же, разрядился за ночь, и у меня просто не было другого выхода, как ехать в кафе. Опаздываю сильно, но предупредить об этом тоже нет возможности. Сейчас там сидит толпа дятлов, хмуро пьют кофе и обсуждают, какая я лохудра. Пытаюсь собрать мысли в кучу, что говорить, как строить линию защиты. Но как это сделать, не освежить переписку? А она вся тоже в телефоне. Затем меня укачало в машине, и я могла думать только о том, чтобы меня не стошнило. Опоздала на 40 минут. Забежала в кафе растрепанная, взлохмаченная, и быстро оглядела столики. А кого я, собственно, ищу? Я не знаю, как выглядит Констан и Хрен Иванович, если он, конечно, собирался прийти. И они меня вроде в лицо не знают. В этот момент я увидела поднятую руку. Ее тянула стройная блондинка в деловом костюме в самом углу за маленьким столиком. Я прищурила глаза. Это мне или официанту? Мне. Выдохнула и медленно, с чувством собственного достоинства, продефилировала через весь зал. Поздоровалась, извинилась, села. Констанна с интересом смотрела на меня. Я была несколько ошарашена тем, что на ее лице не было никакой злости и даже недовольства. Она просто смотрела. «Я вам заказала салат». Я перевела глаза вниз. «Цезарь». Встреча началась очень странно, но я решила подумать об этом потом, и даже не поблагодарив, дыхание ведь начала есть. Так будет меньше перегара. Пока ела салат, Констанна молчала. «Интересно, где все? Почему она одна?» Мне наконец-то удалось изучить ее. Аккаунтша выглядела совсем не так, как я ожидала. Высокая и уверенная в себе, не лохудра. Далеко за 30 и молодится не так сильно, как могла бы. Может, и зря. А вот кофточку такого фасона к строгой серой юбке я бы ни в каком угаре не надела. «Как вы меня узнали?» Она пожала плечами. «Вы пошли вчера в кино и наверняка поздно вернулись. И не к себе домой. Утром проспали, у вас сел телефон, и вы не смогли сообщить о том, что опаздываете. Пока ждала, смотрела ваши фотографии в Facebook». Она мягко взяла у меня из рук мой смартфон и подключила к своему ноутбуку. Затем развернула его экраном ко мне, и я увидела свою фотографию с нашего последнего корпоратива. Лист салата застрял у меня в горле, и я закашлялась, надеясь, что Констанна не видит, как я покраснела. Она все знает, читает мой твиттер. Я, конечно, не описывала все в подробностях, но что-то писала, нетрудно догадаться и достроить цепочку событий. Что же я там писала? Молчала я минуты три, тупо глядя перед собой и машинально жуя салат. Из нокдауна меня вывела Констанна. «Таня», — сказала она мягко, — «вам надо в туалет, срочно». Я схватила свой телефон со стола, и в голове у меня помутилось. Меня тошнило минут 10, не меньше. Горло драло, глаза слипались, шатало от стены к стене. Так хреново себя давно не чувствовала. Я умылась и долго смотрела на свое отражение в зеркале. Какая же я страшная. Когда я вернулась, Констанна говорила по телефону и рассеянно черкала ручкой на какой-то бумажке. Я решительно села и залпом выпила стакан воды, оказавшийся на столе. Констанна приветливо улыбнулась мне и попрощалась с невидимым собеседником. Я неотрывно смотрела на ходившую ходуном ручку, выписывающую геометрические фигуры на цветном кусочке бумаги. «Это выпало у тебя из кармана». Она протянула исчерканную бумажку. «Вчерашний киношный билет». «Спасибо», — машинально пробормотала я, не обратив внимания, что она перешла на «ты». Девушка кашлянула, дождалась, когда я подниму на нее глаза, внимательно посмотрела на меня и медленно сказала: «Помнишь свои слова? Ты что, дура, у тебя месячные начались или в личной жизни все плохо? Половой партнер есть? Так вот, мне, как и тебе, глубоко наплевать на всех этих дятлов». Она говорила и говорила. Ее лицо стало жестким, сузились глаза и обострились скулы. А я неотрывно смотрела на ее пухлые губы во время всего монолога и уже не слышала ничего. Меня снова начало мутить. Пока она говорила, я, продолжая смотреть на губы, очень плавно, как в замедленной съемке, достала сумочку и положила в нее билет, пытаясь этим замаскировать свое следующее действие. Нащупала в сумочке капельку плеера, на нем пупырчатую кнопочку. С силой втопила ее, крепко сжала руку и вытащила, стараясь, чтобы плеера не было видно. «Мне это мерещится, да? Этого нет! Допилась до чертиков!» Спустя полчаса я снова стояла перед тем же зеркалом. Зрачки расширены, дыхание прерывистое, на лице испуг. Мне было страшно. Констанна долго несла какую-то чушь, потом резко встала и ушла, не попрощавшись. Но я не помню ни одной фразы. Перед глазами только ее губы. Красивые губы, как у Анджелины Джоли. Идеальные. Все с ними хорошо, за одним исключением. Они не пошевелились ни разу. Не двигались. Вообще. Она говорила и говорила, но рот был закрыт. Я посмотрела на плеер, отжала кнопку диктофона и перемотала на начало записи. Just push play. Шум ресторана, лязг столовых приборов, стук вилки о тарелку. Счет, пожалуйста, соседнего столика, мой кашель, все что угодно, но только не ее голос. Она не чревовещатель и не говорила с закрытым ртом. Она просто молчала. Всю встречу! Я в бессилии опустилась на пол.